Посвящение. Роанне Бен, Мэтью Орчесу и Ханне Уивер. За звездные часы. Эпиграфы. Нет, я не Гамлет и не мог им стать. Я из друзей и слуг его. Я тот, кто репликой интригу подтолкнет, подаст совет, повсюду тут как тут, услужливый, почтительный, придворный, благонамеренный, витиеватый, напыщенный, немного туповатый, по временам, пожалуй, смехотворный, по временам, пожалуй, шут. Элиот. Любовная песнь Альфреда Пруфрока. Перевод Сергеева. Выучи роль и не натыкайся на мебель. Спенсер Трейси. Акт первый. В ожидании выхода на сцену. Эпиграф. Это не настоящая жизнь, парень. Это просто притворство. Но настоящая жизнь и есть в том, насколько хорошо ты притворяешься. Ведь так? Вы, я, все на свете. Джек Розенталь. Когда вы будете готовы, мистер МакГилл? Примечание. Английский фильм 2003 года. Конец примечания. Бульвар Сансет. Саммерс и Сноу. Эпизод 3, сцена 4. Главный инспектор Гаррет продолжает. Или я отправлю вас обратно регулировать уличное движение быстрее, чем вы скажете дисциплинарное взыскание. Инспектор Саммерс. Но он просто играет с нами, сэр, как кошка с... Главный инспектор Гаррет. Повторяю. Не принимайте это близко к сердцу. Мне нужен результат. И нужен был еще вчера. В противном случае, Саммерс, я отстраню вас от этого дела. Снова пытается что-то сказать. Я серьезно. А теперь выметайтесь отсюда оба. В морге. День. Боб Скеллет Томпсон, судебный патологоанатом, болезненный вид, кладбищенский юмор, стоит над полуобнаженным трупом молодого человека, чуть за 30, чье тело покоится на прозекторском столе. Безжизненная и раздутая на ранних стадиях разложения. Сноу, женщина полицейской, прижимает ко рту платок. Инспектор Саммерс. Давай, выкладывай подробности. Томпсон, как давно он, по-твоему, мертв? Томпсон. Трудно сказать. Судя по тому, как он воняет, можно смело утверждать, что это не самая свежая рыбка на нашем столе. Инспектор Саммерс, не улыбаясь. Часики тикают. Скелет. Томпсон. Ну ладно. Глядя на степень разложения, раздутости и обесцвечивания покровов, я бы сказал, что он пробыл в воде где-то около недели, плюс-минус день. По странгуляционным бороздам вокруг шеи я могу предположить, что убийца воспользовался толстой грубой веревкой или, может быть, цепью. Инспектор Саммерс. Цепью. Господи, вот бедолага. Женщина-полицейский Сноу. Кто нашел тело? Саммерс бросает на нее взгляд, типа, вообще-то вопросы здесь задаю я. Томпсон. Одна бабулька, когда гуляла с собакой. Милая дама 82 лет. Думаю, надежнее будет поискать своего серийного убийцу где-нибудь. Погодите-ка секунду. Нет-нет, простите, придется остановиться. В чем дело? Рявкнул инспектор Саммерс. Тут у нас брак. На линзе? Ноздри мертвого парня. Видно, как он дышит. Придется все снимать заново. Вот ведь черт. Извините. Все, пожалуйста, извините, сказал мертвый молодой человек, садясь на столе и смущенно складывая руки на загримированной под синюшность груди. Пока все возвращались на исходные позиции, режиссер, длиннолицый нервный человек в сомнительной бейсболке, слишком глубоко надвинутый на блестящий лоб, потер обеими ладонями лицо и вздохнул. Вытащив свое тело из холщового складного кресла, он подошел к мертвому молодому человеку и по-приятельски опустился на колени рядом со столом. «Значит так, Лазарь, скажи мне, у тебя какие-то проблемы?» «Нет, Крис, у меня все хорошо». «Видишь ли, как бы это сказать, ты здесь немного переигрываешь». «Да, прошу прощения». Режиссер посмотрел на часы и потер красные следы, оставленные на лбу бейсболкой. «Видишь ли, дело близится к половине третьего, и...» «Еще раз. Как тебя зовут?» «Стивен. Стивен Маккуин. Через PH». Примечание. Его имя пишется по-английски как Стефен, а имя известного американского актера Стивена Стива Терренса Маккуина, о родстве с которым героя все время спрашивают, как Стефен. Конец примечания. «Не родственник?» «Не родственник». «Ладно, Стивен через PH. Уже почти полтретьего, а мы еще не дошли до вскрытия». «Да, конечно, просто, ну вы понимаете, все эти лампы, нервы и прочее». «Тебе здесь не нужно ничего играть. Лежи, блин, и все». «Я понимаю, Крис. Просто сложновато, ну, не дышать видимым образом так долго». «Никто не просит тебя не дышать». «Нет, это понятно», — Стивен умудрился изобразить дружеский смешок. «Просто не надо лежать и глотать чертов воздух, как будто ты только что пробежал 200-метровку. Ладно?» «Хорошо. И гримас не надо. Выдай мне что-нибудь нейтральное». «Хорошо, но в остальном... Но в остальном ты ужасно здорово работаешь, серьезно». «Как думаете, мы закончим к 6? Мне просто нужно...» «Ну, это ведь от тебя зависит, правда, Стив?» — заметил режиссер, возвращая бейсболку на место и шествуя к своему складному креслу. «И еще, Стив!» — крикнул он через сцену. «Не втягивай живот, пожалуйста! Ты должен быть раздут!» «Раздут? Окей. Раздут!» «Все по местам!» — прокричал первый помреж, и Стивен снова улегся на мраморный стол, поправил влажное белье, закрыл глаза и изо всех сил постарался притвориться мертвым. Секрет поистине великой игры для киноактера – делать как можно меньше. И никогда это не бывает так важно, как когда ты изображаешь неживой объект. За свою профессиональную карьеру, продолжавшуюся вот уже 11 лет, Стивен Маккуин сыграл 6 трупов, каждый из которых был тщательно продуман и тонко выписан, а также мастерски убеждал патологоанатомов, что уж никак не жив. Не желая застревать в однотипных ролях, он обыгрывал информацию о них в своем резюме, наделяя разнообразные трупы интригующими харизматичными именами для главных героев. Что-нибудь вроде «Макс» или «Оливер» вместо более точных и менее выразительных «Тело» или «Жертва». Но в киноиндустрии, очевидно, уже разошелся слух о том, что никто не умеет делать абсолютно ничего так же хорошо, как Стивен Кей Маккуин. Если вам требуется кто-то, кого можно выловить на рассвете из Grand Union канала, или кто мог бы безжизненно висеть, переломанный безропотный на капоте машины, или сползти на дно грязной траншеи времен Первой мировой войны, тогда вам нужен именно он. Самой первой ролью Стивена после окончания актерской школы стал второй мальчик по вызову в «Вайс-Сити», весьма энергичном криминальном телефильме для показа после 9 вечера. Одна реплика. Второй мальчик по вызову. Ньюкаслский акцент. «Эй, желаете хорошо провести время, мистер?» А затем долгий жаркий день и его рука, торчащая из мусорного мешка. Конечно, теперь, в 32 года, времена мальчиков по вызову для него некоторым образом ушли в прошлое. Однако Стивен Кей Маккуин все еще мог сгодиться на роль практически любых иных останков. Но сегодня отработанная техника почему-то подводила его. Это было плохо, потому что Саммерсей Сноу заказала телевидение, и через пару месяцев не меньше 9 миллионов человек усядутся перед телеком воскресным вечером, чтобы увидеть, как быстро и ловко задушат его, Стивена, персонажа, а потом он окажется здесь, лежащим неподвижно в чужом нижнем белье. В общем-то, затруднительно назвать это звездным часом. Но если режиссеру понравится то, как он сработает, что сделает или не сделает, если он сойдется с коллегами по съемочной площадке, его могут позвать снова, чтобы сыграть персонажа, который двигается, играет лицом, произносит реплики. Первое правило шоу-бизнеса. Важно не то, что ты знаешь, а то, кого ты знаешь. Оставайся профессионалом. Будь уверенным в себе. Будь увлеченным и целеустремленным. Всегда знай свою мотивацию. Штука в том, чтобы произвести впечатление. Всегда следи за тем, чтобы нравиться людям. По крайней мере, пока ты не стал достаточно знаменит, чтобы это уже перестало иметь значение. В ожидании следующего дубля Стивен сел на холодном столе прямо и, заложив руки за спину, потянулся, пока у него в плечах не хрустнуло. Важно не деревенеть, важно сохранять гибкость и подвижность. Он оглядел съемочную площадку в надежде завязать беседу с коллегами. Грубоватый, жесткий, одинокий, бывший алкоголик, детектив-инспектор Тони Саммерс и дерзкая независимая женщина-полицейский Салли Сноу сидели рядышком чуть в стороне, попивая чай из пластиковых кружек и уверенно поедая лучшее печенье. Стивен давно лелеял в себе талику влюбленности в Абигейл Эдвардс, актрису, игравшую женщину-полицейского Сноу, и даже заготовил небольшую шутку о своей роли, которую можно как бы случайно ввернуть в разговоре. «Мертвые зарабатывают на жизнь, Аби», — уронил бы он, самокритично улыбнувшись уголком рта, между дублями, а затем старомодно вскинул бы бровь, и она бы рассмеялась, блестя глазами. И чем черт не шутит, после съемок они могли бы обменяться телефонами, сходить куда-нибудь выпить и все такое. Но возможности не представилось ни разу. Между дублями она едва замечала его, и в глазах Абигейл Эдвардс он явно с тем же успехом мог быть, ну, мертвым. Возле Стивена возникла жизнерадостная приветливая гримерша. Сбрызнула его водой и тронула лицо и губы вазелином. Как ее зовут? Дебора. Еще одно правило шоу-бизнеса. Всегда-всегда называй всех по имени. «Как я выгляжу, Дебора?» — спросил он. «Я Джанет. Выглядишь обалденно. Забавная работенка, да?» «Мертвые зарабатывают на жизнь», — сострил он. Но Джанет уже вернулась на свой складной стул. «Народ, побыстрее, если возможно!» — рявкнул первый помощник режиссера, и Стивен распластался на прозекторском столе, как огромная мокрая рыба. «Не шевелись. Не дай увидеть, что ты дышишь. Помни, ты мертв. Моя мотивация — не выглядеть живым. Играть — это не реагировать. Между прочим, К в Стивен К. Маккуин было введено по настоянию его агента, чтобы никто не смог его спутать с кинозвездой мирового масштаба. Пока что этой ошибки не совершил никто.